Она думала, что все будет просто, ведь как-никак приобрела теоретический и практический опыт, чтобы соблазнять парней из высшего общества, и вдобавок была красива. Так говорил Юханнес, и повторяли все остальные, в первую очередь глаза. Природа подарила ей голубую радужку матери и необычайно чистые белки, что, как научно доказано, притягательно действует на противоположный пол, так как свидетельствует о прекрасном здоровье и отличной наследственности. По этой причине Рагнхильд редко надевала темные очки, разве что когда рассчитывала произвести эффект, сняв их в особенно удобный миг. Некоторые говорили, что она похожа на Николь Кидман, красиво этакой мрачновато-суровой красотой. Может, в этом и было все дело? В суровости? Ведь когда она пыталась завязать контакт с Матсом Гильструпом в коридорах или в столовой кампуса, он вел себя как перепуганный мустанг. В глаза не смотрел, нервно встряхивал головой, отбрасывая вихор, и спешил отступить в безопасную зону. В итоге она поставила все на одну карту. Вечером накануне одного из ежегодных, якобы традиционных дурацких праздников, Рагнхильд дала соседке по комнате денег на новые туфли и гостиничный номер в городе и провела 3 часа перед зеркалом. В виде исключения на празднике она появилась рано. Зная, что Матс Гильструп приходил на все праздники одним из первых и желая опередить возможных соперниц. Он мямлил и заикался, и едва осмеливался посмотреть ей в глаза, несмотря на голубые радужки и чистейшие белки, а тем более в вырез платья. И, вопреки своему прежнему мнению, обнаружила, что самоуверенность далеко не всегда сопутствует деньгам. Впоследствии она сделает вывод, что в массовом комплексе неполноценности виноват его блестящий, требовательный, ненавидящий слабость отец, который не мог понять, отчего ему не дарован сын, более похожий на него. Но она не сдалась и крутилась перед Матсом Гильструпом, словно приманка, фактически так явно выказывала доступность, что видела, как они шушукаются, девчонки, которых она звала подругами, и наоборот, ведь если на то пошло, они были стадными животными. И, в конце концов, после 6 банок слабоалкогольного пива и сильного подозрения, что он гомосексуалист, мустанг отважился выйти на открытое место. А еще через 2 пива оба покинули праздник. Она отдалась ему, однако ж в постели соседке по комнате. Туфли-то как-никак стоили недешево. А когда спустя 3 минуты Рагнхильд стерла его с себя соседкиным покрывалом ручной вязки, она уже знала, что приручила его. Осталось потихоньку надеть сбрую и оседлать. После учебы они уехали домой как жених с невестой. Матс Гильструп будет управлять своей частью фамильного состояния в твердой уверенности, что ему не придется проходить испытания во всяких там крысиных бегах. Его дело — найти хороших советников. Рагнхильд нашла работу у некоего биржевого маклера, который слыхом не слыхал о средней руке университете, зато слыхал о Чикаго. И то, что слыхал, ему нравилось. И вообще, он не был блестящим специалистом, однако отличался взыскательностью и в лице Рагнхильд встретил родственную душу. Поэтому довольно скоро она заняла место фондового аналитика, интеллектуально весьма сложное, и поместилась за монитором и телефонами у стола на кухне, как они называли маклерскую контору. Именно здесь Рагнхильд Гильструп, она поменяла свою девичью фамилию на Гильструп сразу после помолвки, так где практичнее, проявила себя с наилучшей стороны. Если было недостаточно проконсультировать официальных, предположительно, профессиональных инвесторов маклерской конторы насчет покупки оптикома, Она готова была мурлыкать, флиртовать, манипулировать, лгать и плакать. Рагнхильд Гильструп могла и потереться о мужские, и даже о женские ноги. И в результате дела с акциями продвигались куда лучше, чем тому способствовали ее фондовые анализы. Но главное ее достоинство заключалось в том, что она превосходно понимала важнейшую мотивировку акционерного рынка — алчность. В один прекрасный день она неожиданно забеременела и, к собственному удивлению, поймала себя на мыслях об аборте. До сих пор она искренне верила, что хочет детей, хотя бы одного. Через 8 месяцев родилась Амалия. Рагнхильд была счастлива и напрочь забыла, что подумывала об аборте. Спустя 2 недели Амалия с высокой температурой попала в больницу. Рагнхильд заметила, что врачи очень встревожены, но они не могли сказать ей, что с малышкой. Однажды ночью Рагнхильд хотела даже помолиться Богу, но отмела эту мысль. Следующим вечером, в 23 часа, малютка Амалия умерла от воспаления легких. Рагнхильд заперлась в комнате и проплакала целых 4 дня. «Кистозный фиброз», — сказал доктор, оставшись с нею наедине, — «болезнь генетическая. Иначе говоря, вы или ваш муж носители дефектного гена. В вашей семье или в его семье кто-нибудь страдал этим недугом? Он может выражаться, например, в частых приступах астмы и тому подобном». «Нет», — ответила Рагнхильд, — «и я полагаю, вы соблюдаете врачебную тайну. Скорбь подлечили с помощью профессионалов. Через несколько месяцев она уже снова могла разговаривать с окружающими. Летом они уехали на Гильструповскую дачу на западном побережье Швеции и попытались снова зачать ребенка. Но однажды вечером Мац Гильструп застал жену в слезах перед зеркалом в спальне. Она сказала, что это кара за то, что она думала об аборте. Он утешал ее, но едва его ласки сделались настойчивее и смелее, как она оттолкнула его, сказала, что это был последний раз. Мац решил, что она имеет в виду рождение детей, и тотчас согласился. Однако к его разочарованию и отчаянию она дала понять, что имеет в виду передышку в сексуальных отношениях. Мац Гильструп как раз вошел во вкус и особенно ценил самоуважение, возникавшее от того, что он дарил ей небольшие, но явные оргазмы. Тем не менее, он счел ее заявление последствием горя и гормональных изменений после рождения ребенка, а Рагнхильд просто не могла сказать ему, что последние 2 года занималась с ним сексом исключительно из чувства долга, и что остатки страсти, какую она питала к нему, улетучились во время родов, когда она видела его глупое, ошарашенное, перепуганное лицо. А когда он, плача от счастья, уронил ножницы, которыми должен был перерезать пуповину, знак отцовского триумфа, ей хотелось только одного — дать ему по морде.